Трафальгар-сквере в Лондоне с участием около 70 тысяч человек обратился к правительству с призывом ускорить открытие Второго фронта. Это был горячий, изнуряющий июль, когда на советском флоте появилось новое воинское звание — юнга. В гулких коридорах экипажа не протолкнуться. Всюду галдеж молодых голосов. Прибывший молодняк невольно терялся в новой обстановке. А потому, дабы чувствовать себя увереннее, земляки держались друг друга. Скучивались москвичи, волжане, сибиряки, ярославцы. Савке совсем некуда было приткнуться. «Ленинградских нету?» — спрашивал он. «Нет, питерских не было. Давала себя знать блокада». Савка почувствовал себя отрезанным ломтем. В коридоре ему встретился какой-то мичман с аршинной ведомостью в руке. На ходу, приложив бумагу к стене, он что-то наспех исправлял в ней. «Где тут в юнге записывается?» — спросил его Савка. «Ты откуда такой свалился?» — буркнул мичман, зачеркивая в ведомости «Копч сел 300Г» и заново вписывая «Мясо 75Г». «Экипаж только принимает годных к службе на флоте и бракует негодных, а отбор в юнге проходил по месту жительства». «Выходит, другим и нельзя?» — обиделся Савка. «Другие отвались. А если я море люблю? Если жить без него не могу?» «Как угодно», — ответил, уходя, мичман. «Можешь помирать, только не здесь, а валяй на улицу». Сотрясая коридор экипажа, мимо пронеслась большая толпа кандидатов в юнги. И каждый восторженно потрясал белым листком, еще чистеньким, без отметок и помарок. Савку подхватило и понесло за ними. «Вы куда, ребята?» — спрашивал он на бегу. «На комиссию, для первого опроса». «А что это за опрос такой?» «Если бы знать, говорят, по всем наукам гоняют». «Я тоже с вами», — не отставал от них Савка. «А где лист у тебя?» «Какой? А вот такой, для комиссии». «Нету листа», — отвечал Савка. И мчался дальше. Перевели дух возле дверей кабинета, где заседала комиссия. Через толпу ребят пробирался хмурый капитан третьего ранга, и вдруг он цепко схватил одного юнгу за локоть. «Покажи руки. Это что у тебя?» Руки были испещрены татуировкой. Капитан третьего ранга грубо распахнул куртку и обнажил грудь кандидата в юнги, разрисованную русалками и якорями. «Дай лист», — приказал офицер, и тут же порвал лист в клочья. «Можешь идти. Ты флоту не нужен». «Простите», — взмолился тот, — «это можно свести, сырым мясом прикладывать. Дурак я был». «Сведешь, поговорим». Капитан третьего ранга открыл дверь в кабинет. «Входите по одному. Кто первый?» Первого выставили с треском через 3 минуты. «Сразу засыпали», — говорил он очумелый, — «мол, политически не подкован». «Следующий», — потребовали от дверей. Кто-то сзади больно треснул Савку по затылку, он влетел в кабинет и узрел перед собой грозное судилище. «Где твой лист?» — спросили от стола. Савка выдернул из-за пазухи бухгалтерские тетради, заполненные собственными сочинениями. «Вот сколько листов», — сказал он в растерянности. За столом оживились. «Что это тут у него? Ну-ка, ну-ка». На обложках было аккуратно выведено «Военно-морское дело». Внутри тетради под рубриками «Дебета и кредита» был размещен текст, украшенный рисунками на морские темы. Потому и разговор начался узкоспециальный. «Какие огни несет судно, стоящее на рейде?» «Штаговый и гакобортный». «Что такое штаг и что такое гакоборт?» Савка отрубил слово в слово, как у него было записано в тетради. Каких систем якоря знаешь? Знаю по алфавиту. Болда, Гаукинса, Денна, Ингофильда, Мореля. Стой, передохни. Какой якорь принят на нашем флоте? Холл, самый надежный, с поворотными лапами. Капитан